Нью-Йорк, 2001 год. Спустя месяц после трагедии 11 сентября в Нью-Йорке продолжался траур. Каждый забор и пустая стена были покрыты тысячами фотографий погибших. Все улицы патрулировались полицейскими и военными. Большинство моих друзей сочли пьянство единственным действенным способом осознания того, что нельзя было принять. Мир сошел с ума. Казалось, что Нью-Йорку был нанесен смертельный удар. Магазины и рестораны закрывались, предприятия банкротились, и люди толпами покидали город. Мои отношения с Кэти закончились, не успев толком начаться. Она не хотела переезжать в Нью-Йорк, а я не желал покидать город, где родился. Он не нуждался во мне, но оставить его, когда с ним случилось несчастье, это было выше моих сил. Я не знал, как справиться со своим горем. Я был травмирован. Поэтому, как и многие другие жители Нью-Йорка, больше пил, принимал больше наркотиков и теперь мог привести домой любую женщину, которая на это соглашалась. Однажды вечером я сидел, напиваясь, в баре отеля The Mercer, когда ко мне подошел незнакомый мужчина. Он представился как Ларри и спросил, не хочу ли я полетать на вертолете до Стейтен-Айленда и обратно. Меня учили никогда не садиться в машины с незнакомыми людьми. Но никто ничего не говорил о вертолетах. «Конечно», — сказал я этому случайному человеку. «И когда же?» «Завтра, в 3 часа дня. Приезжайте на вертолетную площадку на углу 27-й улицы и Вестсайд-Хайвей». На следующий день я проснулся в 2 часа дня, быстро позавтракал и на такси доехал до вертолетной площадки. Ларри встретил меня и проводил в небольшой зал ожидания, где познакомил с другими людьми, которые должны были лететь с нами на Стейтен-Айленд. Там были 3 артиста цирка Дю Солей, клубный промоутер, которого я знал, 2 суровых шкафоподобных мужчин в темных костюмах, похожих на боссов мафии, и симпатичная бывшая участница конкурса «Мисс США». Я помнил, что в прошлом году она заняла на нем 2-е место. «Мы полетим на 2 вертолетах», — объяснил нам Ларри. «Пообедаем на Стейтен-Айленде в доме моего друга, а потом вас доставят обратно». «Бесплатный обед в доме друга?» «С утра я похмелился пивом и теперь ничему не удивлялся. Мне было весело». Цирковые акробаты и боссы мафии летят на вертолете на Стейтен-Айленд, до которого 30 минут езды на автомобиле. «Ха! Есть ли в этом хоть какой-то смысл?» — спросил я у бывшей участницы конкурса «Мисс США». «Абсолютно никакого», — сказала она. «Меня зовут Кларисса». «Моби», — представился я, осторожно пожимая ей руку. Мы полетели над Гудзоном. Мне не хотелось смотреть на то место, где раньше стояли башни-близнецы, но взгляд сам притянулся к нему. Увидев груды обломков высотой более 100 футов, я вновь ощутил гнев и безнадежность, которые последние недели пытался заглушить водкой и экстази. Я не знал, смогу ли когда-нибудь избавиться от горя, которое сдавливало мне грудь. К счастью, мы удалились от Нижнего Манхэттена и уже через несколько минут приземлились на Стейтен-Айленде, возле новенького особняка, стоящего на берегу Атлантического океана. Нас встретил маленький человечек, ростом не более 5 футов, по имени Стивен. Немолодой, с рыжими редеющими волосами, зачесанными назад, он был одет в строгий черный костюм. «Благодарю вас за то, что вы согласились стать моими гостями», — вежливо сказал он, когда мы вошли в огромную гостиную с полом, выложенным белым мрамором с золотыми прожилками. Несколько слуг с серебряными подносами стали разносить шампанское, и я принялся напиваться. «Это ваш дом?» — спросила Кларисса у Стивена. «Да», — сказал он и загадочно улыбнулся. «Хотите экскурсию?» «Конечно». Мы проследовали вслед за Стивеном в холл, в центре которого стоял на постаменте огромный нефритовый тигр. «Позвольте рассказать одну историю», — сказал Стивен и повел нас вверх по мраморной лестнице. Она выглядела так, словно ее привезли на Стейтен-Айленд со съемок MTV о довоенной Джорджии. «Я всегда хотел быть провизором», — начал свой рассказ хозяин особняка. «Поэтому в 70-е годы поступил в фармацевтический колледж. Мой отец работал фармацевтом в Квинсе, и мне хотелось иметь модную аптеку на Манхэттене на 5-й авеню». Он медленно вел нас через лабиринт спален и гостиных. Во всех комнатах были панорамные окна, выходящие на Атлантический океан. «После окончания колледжа я занял немного денег и открыл свою аптеку, но в нее никто не ходил. Через пару месяцев меня стало мучить воспоминание о том, что мои кредиторы обещали укоротить мне пальцы, если я не верну долг». Мы с Клариссой одновременно опасливо взглянули на шкафоподобных боссов мафии. «Я боялся, и мне нужно было что-то сделать, чтобы наладить бизнес. Я нашел в подвале аптеки несколько старых кукол, и мой друг, бродвейский мастер декораций, поставил их в витрину. Она стала привлекательной». Он прервался, остановившись перед очередной дверью. «О!» — сказал он. «Вот это моя спальня!» Стивен открыл дверь в просторную комнату с шикарным розовым ковром на полу. Кровать стояла на подиуме у стеклянной стены с захватывающим видом на океан. У другой стены разместилась джакузи. «В магазин стали приходить люди», — продолжал Стивен. «Но они хотели покупать кукол, а не лекарства. Я продал все, что было в витрине. А потом пошел на швейную фабрику в Квинсе и заплатил нескольким работницам за то, чтобы они сделали для меня из обрезков тканей еще нескольких девочек-игрушек. Я выставил их в витрину, и людям они понравились». Он привел нас в маленькую гостиную, гордо улыбнулся и указал на двух кукол, сидевших на диване. «Вот так я придумал линию мягких скульптурных маленьких людей Cabbage Patch». Мы все ошеломленно молчали. Я, прежде всего потому, что не понимал, зачем Стивену нужна эта экскурсия и чего он, собственно, от нас хочет. «Я продал их компании Калека за кучу денег и стал снимать фильмы вместе с моим другом Стивеном Сигалом, который живет по соседству». «А он сейчас в Америке?» — спросил один из артистов цирка. «Нет, он шлет свои извинения, но пребывает в России с Путиным». Стивен провел нас по лестнице вниз в столовую. «А теперь давайте поедим», — сказал он. Мы все расселись за длинным столом, и слуги принесли большие блюда с итальянским салатом. «Эй, ты слышал о том русском парне, которого нашли неподалеку, на пирсе?» — тихо спросил у меня клубный промоутер, когда тарелки с салатом сменились тарелками спагетти. «Нет. А что случилось?» «Его привязали к доске, и во лбу у него была дыра от пули». Один из боссов мафии, до сих пор молчавший, промокнул рот салфеткой и сказал: «Он не должен был здесь появляться». Я вообще перестал что-либо понимать. «Мне нужно еще выпить», — сказал я Клариссе. «Мы отсюда выберемся живыми». Мы съели десерт, и после обильной выпивки в библиотеке, отделанной дубовыми панелями, полетели обратно на Манхэттен. Я так и не получил ответы на вопросы, которые задавал себе во время экскурсии. «Спасибо, Ларри», — сказал я, когда мы вышли из вертолета. «Это был самый странный опыт в моей жизни». «А какие у вас планы сейчас?» — спросил он. «Хотите пойти на вечеринку?» Я должен был встретиться со своими друзьями Ли и Дейлом, поэтому спросил, не могут ли они пойти с нами. «Конечно», — сказал Ларри. Он дал мне адрес ресторана на пересечении Парк-авеню и 20-й стрит, и я отправил друзьям СМС-сообщение. Мы с Ларри и Клариссой взяли такси и долго ехали почти через весь город. Ли и Дейл ждали у входа в ресторан. Вечеринку организовал застройщик-миллионер, охрана у него была строгой, и поэтому без нас их не пропустили. На Стейтен-Айленде я опрокинул в себя 3 бокала шампанского, 3 бокала красного вина, рюмку водки перед десертом и аперитив с арманьяком. Так что был на верном пути к тому, чтобы напиться в усмерть. Ли и Дейл оказались еще более пьяны, чем я. «А-а-а!» — воскликнул я, войдя в ресторан и узнавая знакомую обстановку. «Помню! Здесь я познакомился с Дэвидом Боуи!» Глаза Клариссы расширились. «Ты знаком с Дэвидом Боуи?» «Вообще-то мы живем по соседству. Машем друг другу ручками с балконов». «Правда?» «Приходи ко мне, и я тебе все покажу», — кротко предложил я и взял ее за руку. Она загадочно улыбнулась. «Дейл», — обратился я к другу, когда мы заказали напитки, — «расскажи Клариссе об игре «Положи хуй». «Во-первых, ты очень красивая», — сказал он ей. «Она заняла второе место в конкурсе «Мисс США», — заметил я, гордясь своей новой подругой. «Так вот», — продолжал Дейл, — «положить хуй — это когда ты вытаскиваешь пенис из штанов на вечеринке и прикасаешься им к кому-то». «Фу», — сказала Клариса и поморщилась. «Это сексуально, что ли?» «Нет-нет», — серьезно сказал он. «Это не сексуально, а просто глупо и смешно. Ты трогаешь только одежду, и человек, на которого ты этот хуй положил, об этом даже не догадывается». Клариса повернулась ко мне. «Ты это делал?» «Нет», — смущенно признался я. Вечеринка оказалась не слишком интересной. На ней присутствовали в основном бизнесмены и представители строительных компаний. Самым примечательным из них был Дональд Трамп. Он стоял в нескольких ярдах от нас у подножия лестницы и громко разговаривал с другими гостями. В то время Трамп был средней руки владельцем строительной компании, а также, из-за своего бурного темперамента и скандального нрава, главным героем бульварных газет. Недавно он выступил в реалити-шоу, и это придало ему известности. «Моби, давай, положи хуй на Трампа», — сказал Ли. «Что?» — переспросил я. «А надо?» «Да», — спокойно молвил Дейл. «Ага», — шаловливо подтвердила Клариса. «Черт», — сказал я, осознавая, что класть на Дональда Трампа все же придется. Выпил водки для храбрости, вытащил свой вялый пенис из штанов и небрежно прошел мимо бизнесмена, задев членом край его пиджака. Мне повезло. Он, похоже, ничего не заметил и даже не пошевелился. Я вернулся к друзьям и заказал еще один напиток. «Сделал?» — спросила Клариса. «Сделал. Положил на Трампа хуй». Выпив еще немного, я спросил у Кларисы. «Не хочешь пойти ко мне? Посмотреть на балкон Дэвида Боуи?» «Неплохой способ привлекать женщин», — весело ответила она. «Я согласна». Мы доехали на такси до моего дома и зашли в магазин, чтобы купить пиво. Я вспомнил. Днем 11 сентября здесь было полно людей, которые молча запасались водой и едой. Никто не знал, насколько серьезно случившееся и насколько плохо все может обернуться в будущем. Прическа и пиджак человека, стоявшего в очереди передо мной, были усыпаны серым пеплом, летевшим с места катастрофы. Он стоял с опущенной головой и тихо плакал. Теперь же, месяц спустя, в магазине в час ночи горел яркий свет, и казалось, что ничего страшного не произошло. Мы с Клариссой купили упаковку Сьерра-Невады и принесли ее на крышу. Я показал ей дом, в котором жил Дэвид Боуи, и балкон своего знаменитого соседа. В миле от нас на месте Всемирного торгового центра возвышались кучи обломков и раскинулось пепелище. «Ты хочешь остаться в Нью-Йорке?» — спросил я. Она наморщила нос, задумавшись. «Думаю, да. А ты?» Это был город, в котором я родился. Город, где можно было повстречать красивую женщину и привести ее на крышу над своей квартирой, чтобы глупо потаращиться на балкон Дэвида Боуи. «Вряд ли что-то заставило бы меня уехать», — улыбнувшись своим мыслям, сказал я.